«Слава Богу, мы успели вовремя», – защебетала она. «Мои сестры целы и невредимы. Рад за тебя», – искренне сказал Алекс. «Что будешь делать дальше?» «Как что? Пойду домой. Нужно отвезти сестер и налаживать жизнь в нашем разрушенном селе». «А что?» – Раила лукаво улыбнулась. «У тебя есть насчет меня какие-то планы?» Алекс улыбнулся и легонько щелкнул ее по носу. «Я бы хотел, чтобы ты помогла Резавиру навести здесь порядок». Улыбка девушки потускнела, и она отстранилась от мага. «А ты, тебя разве здесь не будет?» Контрабандист также стал серьезным. «Мне, через некоторое время придется покинуть эти места». Он виновато посмотрел на Раилу. «У меня очень важные дела, поверь, настолько важные, что ты все и всех здесь бросишь». «Смотря куда-то в сторону», спросила девушка. Взяв Раилу за плечи, Алекс развернул ее к себе и, смотря прямо в глаза, сказал: «Моя семья в опасности, я обязан ей помочь». Раила высвободилась, но взгляд ее немного потеплел. «Тебя там ждет жена?» Алекс опустил голову. «Нет, она погибла. Погибла, защищая наших детей, а меня рядом не было. Прости», прошептала Раила. Она взяла землянина за руку и теперь сама искала его взгляд. «Ты еще покажешься здесь? Скорого возвращения не обещаю», отбросив с ее лица локон и грустно улыбнувшись, ответил Алекс. «Но как только появится возможность, обязательно вас навещу, если останусь жив». «Настолько плохи дела?» «Да, посерьезней, чем было здесь. И для этого тебе понадобилась эта штука?» Девушка потрогала кончиками пальцев Венеру. «Ты догадлива. Так ты поможешь Резавиру?» «Хорошо, я ему помогу. Ты долго еще здесь пробудешь?» Землянин пожал плечами. «Не знаю, нужно освоиться с этой штукой. Но думаю, что недолго. Моя помощь требуется в другом месте». Раила взяла его под руку и прижалась щекой к плечу. «Пока ты здесь, я никуда не уйду. Потом отведу сестер в село и вернусь помогать Резавиру». Носитель с благодарностью чмокнул ее в лоб, и они подошли к рыцарю. Тот спустился им навстречу и деловито начал рапортовать. «Я отдал первые распоряжения. Послал людей Зевиста на поиски тех древелонов, которые скрывались от графа в лесу». Контрабандист ободряюще ему улыбнулся. «Все правильно, раз древелоны сами называют себя людьми, то нет ничего зазорного называть их так же. Чудовища это не для них. Скорее многих людей можно назвать чудовищами, чем этих бедных созданий». Зевист посмотрел на людей с благодарностью и добавил: «Наши люди заканчивают убирать большой зал от трупов. Ваших воинов похороним с подобающими почестями, а головорезов древела и его самого подальше в лесу, чтобы и следа от них не осталось». Рыцари Древелон вопросительно посмотрели на нового графа, ожидая одобрения их действий, и он не замедлил их похвалить. «Вы все правильно сделали. Вон и Раила вам поможет». Девушка утвердительно кивнула. Резавир вдруг рассмеялся. «Мне это уже начинает самому нравиться. Надеюсь, не наломать дров. Лучше тебя здесь никто не управится», успокоил его Алекс. «Ты уже осматривал дворец?» «Нет, тогда пойдем, посмотрим, что нам досталось». Экскурсию по дворцу проводил Зевист, который лучше других знал хитросплетение коридоров и переходов. Контрабандисту больше всего понравился кабинет прежнего графа, соединенный с роскошной спальней. Кабинет расположился в конце длинного коридора, и как нельзя лучше подходил графу новому. Зевист отдал команду, и его люди тут же стали готовить апартаменты для нового хозяина. Полностью осмотрев дворец, Алекс со спокойной душой свалил все заботы на своих помощников, а сам, вместе с Арушем, отправился, теперь в уже свой кабинет. Ему не терпелось попрактиковаться с Венерой. «С чего начнем?» – деловито осведомилась Венера, как только носитель переступил порог кабинета. «Ну, я даже не знаю», – растерялся контрабандист. Вся его решимость как-то разом исчезла. Отрад совершенства предложил выбор. «Я могу изменить твою внешность, омолодить тебя, сделать тебя сильнее. Внешность меня вполне устраивает, возраст тоже, а вот от лишней силы не откажусь». «Хорошо, я могу прибавить тебе силы, и не прибегая к внешним изменениям. Садись в кресло». Алекс устроился в большом дубовом кресле, украшенном вычурной резьбой. Аруш прошел в спальню, по-хозяйски запрыгнул на широкую кровать и сквозь дверной проем собрался наблюдать за экспериментами друга. Какое-то время носитель ничего не ощущал, затем по телу словно забегали слабые электрические импульсы, вызывающие подергивание мышц и легкий зуд в суставах. Длилось это все недолго, минуты полторы, не больше. «Все», торжественно объявила Венера. «Что все?» – не понял контрабандист. В глазах Карлака также читалось разочарование, он ожидал представления с превращениями, а тут, Венера лекторским тоном принялась объяснять, «Я добавила в твои мышцы эластичности и силы, и укрепила твои кости, так как теперь мышцы будут воздействовать на них намного сильнее. Это тот минимум, который я даю практически всем своим носителям. Можешь испытать». Неуверенно, словно боясь своего тела, Алекс поднялся. Он осмотрелся, ища к чему приложить свою нечеловеческую силу. Аруш отпадает однозначно, он неадекватно реагирует на подобные вещи. Взгляд зацепился за стол, сделанный из такого же дерева, что и кресло. Он выглядел массивно и внушительно. Подойдя к столу, контрабандист поудобнее взялся за его край, поднатужился и без особых усилий оторвал одну сторону стола от пола. Опустив стол, он перехватился, крякнул и поднял весь стол, словно и не было в нем несколько сот килограмм. Конечно, поднял он его не как пушинку, но носитель чувствовал, это далеко не предел его возможностям. Он поинтересовался: «Скажи, Венера, такая сила будет со мной всегда, или только когда ты со мной?» «Всегда», — успокоила его цепочка. «Я внесла изменения в твой организм, и они останутся с тобой, даже если рядом не будет меня или маги. Это хорошо. Надеюсь, то, что я стал сильнее, не сделало меня медлительным и неуклюжим. Напротив, теперь импульсы от твоего мозга станут быстрее достигать твоих мышц, и они будут быстрее и четче на них реагировать. То есть моя реакция стала лучше», — упростил все носитель, — «и намного». Контрабандист несколько раз поднял и опустил стол. «Похоже, я становлюсь суперменом», — пробормотал он. «Это только малая часть того, что я могу для тебя сделать», — скромно сказала Венера. «Ты точно не хочешь никаких внешних изменений? Подумай». Подойдя к зеркалу, Алекс критически себя осмотрел. «Вроде еще ничего, мужик. Во всяком случае, нет ничего такого, от чего хотелось бы избавиться. Разве что старые, чуть заметные шрамы. Венера, ты можешь убрать шрамы? А еще я хромаю. Не сильно, конечно, но все же». И не успел контрабандист дать добро на пластическую операцию, как почувствовал легкий зуд в тех местах, где имелись застарелые шрамы. Все произошло настолько быстро, что землянин не успел испугаться и засомневаться. Хотя нет, испугаться все-таки успел, вон глазенки из зеркала таращится. Он потрогал место, где раньше находился шрам. Обычная кожа, и никаких следов от былых баталий и падений. «Ну, как, по-моему, красавец», — похвасталась своей работой цепочка. «Шрамы украшают мужчин», — проворчал перстень. «Да и я к ним уже как-то привык», — засомневался носитель. «Моет вернуть? Ты что?» — воскликнула Венера. «Шрамы, может, и украшают, но они еще являются хорошей приметой. Оно нам надо?» «Цепочку иногда посещают умные мысли», — заметила Алаза. «Ладно, уговорили, шрамы возвращать не будем. Я надеюсь, у тебя скоро появятся новые», — мечтательно сказал Фатар. «И не надейся», — возмутилась Венера. «Я позабочусь, чтобы их у него больше не было». «Да хватит вам спорить. Лучше скажите, я смогу изменяться, как Аруш или Дривил?» «Как Дривил, конечно, сможешь, а вот насчет Аруша вынуждена тебя огорчить. Истинным оборотнем тебе никогда не стать. А это значит, что если у тебя не будет хорошего запаса магии, изменять тело будет достаточно сложно», — объяснила Венера. «Да не очень-то и хотелось, истинным оборотнем. Но зато я могу усовершенствовать твои органы чувств», — реабилитировалась Венера. «Ты сможешь видеть, слышать и осязать в более широких спектрах. Вырастет твоя чувствительность к магии и многое другое. А не получится ли так, что в связи с обострением чувств мне придется нюхать непривычные и неприятные запахи, слушать посторонние звуки и так далее?» Резко обрывался вниз, к пенному прибою. Дальше тянулась длинная городская набережная, которая, несмотря на жару, была заполнена гуляющими. Подобравшись поближе, контрабандист принялся внимательно изучать одежду праздношатающихся обывателей, мундиры военных и пеструю одежду моряков, прибывших в этот город, наверное, со всего мира. Он постарался четко запечатлеть в памяти все увиденное. Вдоволь побродив среди горожан, он взлетел выше, чтобы окинуть взглядом весь город и запомнить планировку. В центре города, внутри старой крепости, расположился белоснежный дворец изумительной красоты. Крепость опоясывалась площадью, и от нее почти симметрично расходились четыре широкие улицы. Дворец контрастно выделялся на фоне темных крепостных стен и башен, давно утративших свое оборонительное значение. Город был большой и простирался километров на 20 вдоль моря, и на 10 вглубь суши. Широкие и узкие улицы делили его на правильные прямоугольные кварталы. Пролетев над одной из главных улиц, заполненной конными экипажами, контрабандист наткнулся на рыночную площадь. Гвалт здесь стоял похлеще, чем в торговом порту. В узких рядах толкались моряки и военные, горожане и крестьяне. Все они бойко торговались с продавцами, отчего казалось, что гудит огромный потревоженный пчелиный улей. Отправившись дальше, носитель уперся в ту самую крепость, которой он любовался с высоты птичьего полета. Внутри замковых стен, на огромной площади перед дворцом, строители заканчивали возведение трибуны помоста. Судя по всему, здесь намечалось какое-то грандиозное представление. Вблизи замок казался еще более зловещим, и дворец еще более прекрасным. «Нам нужно проверить некоторые места во дворце», — подала голос Алаза. «Под ним находится помещение, в которое я не смогла проникнуть самостоятельно». «Хорошо», — ответил носитель, — «веди нас». Он почувствовал, как незримое присутствие Алазы стало более ощутимым, будто на его сознание наложилось сознание змеи, а по сути дела, так оно и было. Луч быстро скользнул в один из боковых входов во дворец. Конечно, он мог пройти и сквозь стену, но так было интереснее и психологически проще. К тому же так лучше осмотреть и запомнить пути отхода, если таковые понадобятся. Прошмыгнув коридорами, луч нырнул вниз по лестнице. Проверив подземные кладовые, двинулись дальше, но в конце одного из коридоров луч уперся в металлическую дверь, пробиться сквозь которую не смог. «Дальше и я не смогла пройти», — пожаловалась Алаза. «Давайте попробуем сделать это вместе», — скомандовал Фатар. Через эликса переливался усиленный поток магии, но даже более мощный луч не смог пробиться через эту дверь. Перстень менял частоту луча, но безрезультатно. Но луч, с легкостью проникающий через толстые гранитные стены, оказался бессилен перед рыхлым красным минералом. Он послушно скользил вдоль запретной зоны, но нигде не нашел ни единой щелки, которую бы не прикрывал темно-красный камень или металлическая дверь, более светлого, почти розового цвета. Обшарив все вокруг и не найдя лазейки, Алаза была вынуждена дать отбой. «Возвращаемся», — с горечью сказала она. «Магия здесь бессильна. Видимо, придется решать проблему с помощью грубой физической силы. Может, еще усилим луч?» — предложил Фатар. «Какой-то предел сопротивляемости у стены или дверей должен быть. Мы должны прорваться. А вдруг где-то там действительно находится Тинос?» Алаза возразила. «Нет, мы и так уже изрядно наследили. И если начнем ломиться более сильной магией, то только добьемся установки еще более эффективной защиты». Скрипя сердце, Фатару пришлось согласиться. Алекс почувствовал, как Алаза покинула его сознание. Он уже самостоятельно вывел луч из дворца и, поднявшись над городом, бросил на него прощальный взгляд. Как знать, может быть, ему здесь придется надолго задержаться. Контрабандист открыл глаза. Та же поляна, тот же лес и выжидательный взгляд Аруша. «Ну как, узнал что-нибудь полезное?» – нетерпеливо спросил оборотень. Алекс кратко рассказал другу о том, что увидел. Тот слушал внимательно, время от времени задавая уточняющие вопросы. В конце рассказа он пришел к выводу. «Ну, что ж, я так понимаю, от магии там толку будет немного. Вновь приходит время твоего меча и моих клыков». Венера обиженно возразила. «Ты не прав, без магии там не обойтись. Тем более, что до подземных казематов магия вполне дееспособна, а там действительно, скорее всего, придет время клыков и меча. У меня такое впечатление, что под землей начнется настоящая заварушка», — упорствовал в своем мнении Карлак. «Хорошо еще, что для моих перевоплощений не нужна магия. Да, это может оказаться большим плюсом», — согласилась Алаза. «Ведь мы так и не узнали, что нас там ждет. Что будем делать дальше?» — спросил носитель. «Готовиться к переходу», — ответила змея. «Ты видел, как выглядят местные жители, и не должен ничем от них отличаться. Как только у тебя все будет готово, отправляемся». Алекс легко вскочил на ноги. «Пойдем, Аруш, перетряхнем запасы древела, может, найдем что-нибудь подходящее». Они не спеша, уже без гонок, вернулись во дворец. Заполучив сопровождающие Зевиста, новый граф провел ревизию добра, награбленного прежним графом. Начали с гардероба. Отбросив вариант выдать себя за военного, Алекс выбрал другую легенду, богатый, но не очень знатный дворянин, приехавший в столицу из провинции. Голубой камзол, расшитый серебром, темно-синие брюки, шляпа с пером и прочные коричневые туфли должны были поддержать нужный образ. Белье контрабандист решил прикупить на месте, Он как-то не решился посмотреть, что из этой деликатной и немаловажной части гардероба носят жители Луистона. Пригласив бывшего личного портного Древила, Алекс попросил подогнать одежду так, чтобы под нее можно было спрятать перевязь с ножами. Меч и кинжал он решил не прятать, ведь нечто подобное носили почти все богатые мужчины. Правда, меч землянина был несколько больше мечей, шпаг и сабель местных жителей. Но это их проблемы, решил он. В крайнем случае, все можно свалить на причуды провинциальной моды, или на ценность семейной реликвии. С луком же придется на время проститься, в Луистоне в ходу огнестрельное оружие. Нужно будет спрятать его на месте. Желая избежать длительных прощаний, этой ночью Алекс ничего не сказал Раиле о своем скором уходе. Но когда наутро она увидела под дверьми портного в сопровождении Зевиста, то все поняла сама. «Когда ты нас покидаешь?» С тяжело давшимся спокойствием спросила она. «Сегодня». Примеряя камзол, землянин повернулся к девушке спиной, чтобы не видеть ее полные слез глаза. «Мы еще увидимся, или это наш последний разговор?» Алекс взял себя в руки и повернулся к Раиле лицом. «Я уйду через несколько часов, и не хочу, чтобы все это время мы мучили друг друга». «Я поняла», — сказала Раила, размазывая ладонями слезы по щекам. «Пойду, попробую заняться делами». Она вышла, но не прошло и 10 минут, как в комнату ворвался Резавир. Раила сказала, что сегодня ты уходишь от нас. «Это правда?» — с порога спросил он. «Правда. Я больше не могу здесь задерживаться, слишком много еще нужно сделать в других местах». Рыцарь как-то сразу сник, и сдавленно сказал: «Нам будет тяжело без тебя, и я успел привязаться к тебе и этому большому храброму псу. Я не пес, я карлак», вяло и подозрительно дрогнувшим голосом поправил его Аруш. «Тем более, мне тоже тяжело расставаться со всеми вам», подойдя к рыцарю и положив руку ему на плечо, сказал Алекс. «Но я рад, что в этом мире у меня есть друзья, на которых можно положиться в трудную минуту». «И не сомневайся», — улыбнулся чуть повеселевший Резавир. «Как только тебе понадобится помощь, здесь ее всегда окажут. В конце концов, ты ведь теперь граф Древил. Ничего не поделаешь, титул переходит к новому владельцу вместе с замком и землями». И, подмигнув Арушу, он вышел из комнаты. В кабинете воцарилась тишина. Контрабандист сел в кресло и уставился на карлака. «Ты почему так подозрительно смотришь?» — насторожился оборотень. «Мне интересно, как ты будешь выглядеть в новом облике?» Аруш забеспокоился. «Это, в каком, Алаза, ты сможешь передать Арушу образ, который я тебе покажу?» «Конечно». Прошло несколько минут. Судя по глубоко задумчивой морде, карлак переваривал увиденное. «А ничего лучшего для меня ты не мог придумать?» — наконец выдавил он. «К сожалению, нет. Мне и самому не по душе твой новый облик, но извини, боевых карлаков я там нигде не видел». Аруш на мгновение задумался, и через мгновение посреди комнаты стояла длинноногая горбатая гончая неопределенного цвета. Он строго посмотрел на Алекса. «Ну, ты этого добивался, и не вздумай смеяться». Контрабандист распирал смех, но он, хоть и с трудом, сумел удержаться. «Если хочешь, можешь поменять цвет на белый. Я видел там собак двух мастей». Бросив на друга испепеляющий взгляд, мог бы сразу предупредить про белый цвет. Аруш подошел к зеркалу, со вздохом на себя посмотрел и сменил цвет на белый. Затем вернул прежний цвет и, наконец, окончательно стал белым. «Так лучше, гораздо». С сомнением себя осмотрев, карлак отошел от зеркала. Алекс хлопнул по подлокотнику кресла и решительно поднялся. «Так, пока еще есть время, нужно сделать набег на сокровищницу Древила. В новом мире нам понадобится средство, так что нужно найти что-нибудь, что можно будет там продать. Тем более, что это теперь твоя сокровищница», — оживился оборотень. «Ты ведь теперь граф Древил», — так сказал Резавир. Контрабандист бросил на друга подозрительный взгляд, не издевается ли, и понял, карлак действительно издевается, нашел-таки, чем отомстить за свой несуразный вид. Алекс пригрозил ему кулаком и вышел из комнаты, а оборотень остался вживаться в новый образ. Землянин вошел в сокровищницу, отметив про себя, что она никем не охраняется. Нужно указать на это Резавиру. Одна из подземных комнат целиком была завалена тем, что Древилу удалось награбить, а его предкам накопить за многие века. С интересом перебрав и пересмотрев многое, Алекс решил не жадничать и не превращать себя в ходячий сейф с драгоценностями. Он взял несколько золотых побрякушек, украшенных небольшими драгоценными камнями, и сложил их в потайной карман. Собрался уже уходить, но вдруг вернулся. Еще раз пересмотрев оружие и украшения, он отобрал кинжал с замысловатым узором на клинке и большим рубином на рукояти, а также ожерелье из крупных черных жемчужин. Проходя по большому залу, землянин услышал какой-то шум на улице. Он вышел во двор и увидел все население замка, собравшееся возле входа во дворец. Дождавшись выхода нового графа, вперед вышли Резавира и Раила. «Мы все собрались здесь, чтобы проститься с тобой и поблагодарить за все, что ты для нас сделал», — сказал рыцарь. Над толпой пронесся одобрительный гомон. «Спасибо и вам, друзья, за то, что оценили мое участие и участие моего друга в освобождении от Древила», — подойдя к краю лестницы, громко сказал новый граф. «Если честно, то у нас здесь имелся свой интерес, но я рад, что при этом удалось помочь вам. Я обещаю, что как только мне представится возможность, обязательно сюда вернусь». От чего-то вдруг перехватило дыхание, граф закашлялся и замолк. Перед дворцом стало тихо, казалось, даже птицы перестали петь. «Я также рад, что оставляю вас в надежных руках Резавира и Раилы. Надеюсь, вы не подведете их, а они вас». Он остановился, хотелось еще многое сказать этим людям, ставшими за эти дни вдруг очень близкими, но нужные слова как назло не приходили на ум. «Мне пора», коротко, вместо проникновенной речи, сказал граф. «Надеюсь скоро увидеть вас живыми и здоровыми». Под одобрительные крики, помахав на прощание рукой, он вошел во дворец. Следом за ним последовали Резавира и Раила, и они вместе пошли в кабинет. Увидев Аруша в новой личине, рыцарь с девушкой очень удивились и даже растерялись. «Не пугайтесь, это Аруш. В таком виде ему придется предстать перед новым миром», — пояснил землянин. «А мне уже начинает нравиться», — неуверенно сказал Карлак, ожидая, по-видимому, насмешек. «В таком виде ты мне нравишься даже больше, чем в том, в каком был раньше», — призналась Раила. Она присела рядом и запустила пальцы в густую белую шерсть оборотня. Алекс с сожалением посмотрел на своих новых друзей. Как мало он был с ними знаком, и как быстро успел к ним привязаться, словно знал их много лет. «Мне очень жаль, но нам пора отправляться», — негромко сказал он. «В какую сторону вы будете уходить?» — спросил рыцарь. «Ни в какую, мы уйдем прямо из этого кабинета». Раила и Резавир недоверчиво переглянулись. «С помощью магии можно проделывать и не такое», — усмехнулся контрабандист. «Но прежде, чем мы попрощаемся, я бы хотел кое-что оставить вам на память». Он достал кинжал и ожерелье. «Я нашел это в сокровищнице Древила. Кстати, Резавир, запри ее и поставь там охрану». Рыцарь согласно кивнул. «Вы могли бы взять это и сами, но я хочу, чтобы вы получили это из моих рук, на память обо мне и Аруше». Алекс передал кинжал рыцарю и надел ожерелье на изящную шею Раилы. Девушка не выдержала и тихонько заплакала. Мужчины и сами едва сдерживались, чтобы не последовать ее примеру. Землянин пожал руку Резавиру и порывчато поцеловал Раилу. «Нам пора», — сказал он, отстраняясь. «Сейчас я закрою дверь изнутри, и когда она откроется в следующий раз, за ней будем мы». 22. Чертыхаясь и матерясь на всех известных им языках, Алекс и Аруш вышли из-за деревьев. Брюки контрабандиста и густая шерсть оборотня были облеплены колючками и репейником и представляли собой жалкое зрелище. Алаза показала носителю самый укромный, по ее мнению, уголок в пригороде Киртеля, столице Луистона. Уголок и в самом деле оказался безлюдным, и все бы ничего, если бы пустырь, где они высадились, не зарос колючим бурьяном. Выбравшись, наконец, из густых зарослей, контрабандисту и Карлаку понадобился целый час, чтобы вычистить колючки и привести себя в более-менее приличный вид. Алаза все это время благоразумно помалкивала, стойко перенося все эпитеты, которыми носитель с оборотнем ее ежеминутно награждали. Слепая змея, среди них, была самым безобидным. Приведя себя и Аруша, хоть в какой-то порядок, Алекс облегченно вздохнул. Солнце уже поднялось, и улицы начали заполняться людьми, которые с подозрением поглядывали на чуждых этому району личностей. Контрабандист и сам понимал, что они странно смотрятся в этом бедном районе, и спешил как можно быстрее оттуда убраться. Сворачивая каждый раз на более широкую улицу, они вышли, в конце концов, на одну из центральных улиц. Алекс начал подыскивать лавку или магазин, где можно было поменять прихваченные с собой драгоценности на местные деньги. Но пришлось топать еще добрых полчаса, чтобы найти открытую в столь ранний час ювелирную лавку. «Добрый день», — вежливо поздоровался землянин, заходя в лавку и придержав дверь для Руша. «Добрый», — хмуро буркнул еще не до конца проснувшийся лавочник. «Вы покупаете драгоценности, а что у вас есть?» Вопросом на вопрос ответил продавец, настороженно переводя взгляд с Алекса на Аруша. Порывшись в кошельке, контрабандист достал небольшую брошь с белой жемчужиной и несколькими мелкими камешками. «Вот», — хозяин долго и придирчиво ее изучал и, положив брошь перед собой, вынес вердикт. 30 серебряных луидоров. Контрабандист хотел тут же согласиться, но проснувшаяся вдруг торговая жилка, плюс здоровая жадность, заставили его поторговаться. 60 монет. Лавочник-ювелир удивленно посмотрел на посетителя, затем взял брошь и еще более тщательно ее исследовал. 40 монет, и не монеты больше, решительно сказал он. Больше эта безделушка не стоит. Это, как вы выразились, безделушка, стоит гораздо больше 60 монет, мягко возразил землянин, подвигая брошь к себе. Но я отдам вам ее за 50. Лавочник с уважением посмотрел на контрабандиста, затем нырнул в боковую дверь и вернулся с кожаным кошельком. Здесь 45 монет, сказал он, высыпая содержимое кошелька на прилавок. Хочешь, забирай их и оставляй брошь, больше за нее я не дам. Алекс сделал вид, что задумался, хотя в душе ликовал, что сумел выторговать целых 15 монет. Затем, вздохнув, пододвинул брошь к хозяину, молча взял из его рук кошелек, сгреб туда монеты и, поклонившись, вышел из лавки. Лавочник, нетерпеливо дожидавшийся его ухода, радостно схватил брошь и долго с умилением ее рассматривал. В брошке имелись, хоть и небольшие, но очень ценные камешки. Похоже, этот дурашка, продавший ему брошь, даже на десятую долю не подозревал об ее истинной ценности. Вертя одно из самых ценных своих приобретений, он довольно пробормотал о отлично начавшемся дне. Тем временем контрабандист, также довольный сделкой, шел по улицам города, позвякивал серебром и чувствовал себя с ним гораздо уверенней. Решив, что нечего бить ноги, не казенные ведь, он взял извозчика и поехал ревизировать местные магазины. Не желая толкаться на рынках, он выбрал несколько недорогих, но внушающих доверие лавок, где обновил, а точнее, полностью сменил свой гардероб, от носков до шляпы. Как нельзя кстати подвернулся салон, где ухаживали за домашними любимцами. Аруш стоически терпел, с удовольствием, впрочем, выслушивая комплименты работниц в свою сторону. Ах, какой большой, ах, какой белоснежный. Пока его вычесывали, купали, вытирали и в конце взбрызнули духами. Теперь Алекс ничем не отличался от богатого горожанина со своим любимым псом. Можно было, не привлекая внимания, пошататься городом и послушать, что творится во дворце. Остановился он в гостинице «Белый камень», которую выбрал за отличный уют, чистоту и умеренные, по сравнению с другими, цены. Для прогулки контрабандист выбрал уже знакомую набережную, заполненную такими же праздношатающимися, как и он сам. Не спеша, со скучающим видом, прогуливался он вдоль самой кромки пирса, бросая и ловя на себе заинтересованные взгляды местных красавиц. Аруш также заинтересовался четвероногими дамами и сам не был обделен вниманием. Как раз сейчас одна из них уставилась на крылака, призывно помахивая хвостом. Хозяйка суки, брюнетка лет 30, также благосклонно посмотрела на Алекса. Землянин уже сделал шаг в сторону эффектных дам, когда его остановил раздраженный окрик Алазы. «Куда, кобелина?» «Как куда?» – недоуменно ответил носитель. «Налаживать отношения с местным населением. Ты не забыл, зачем ты здесь?» «Так я напомню. Тебе нужно как можно быстрее попасть во дворец, а не заводить новую подружку. Алаза, не будь занудой, мне необходимо раздобыть как можно больше сведений, а женщины более словоохотливы. И эта красотка наверняка знает много из того, что мне пригодится в будущем». «Естественно, знает. И это тебе, конечно, пригодится. Быстро же ты забыл Раилу. Имей совесть, Алаза. Это же другой мир, другие законы, в том числе и физические, а значит и другая история». «Не мешай ему», — вступился Фатар. «Влечение мужчины к женщине естественно и не вызовет подозрений. Подозрение скорее вызовет обратное. А сведения действительно лучше выманивать у противоположного пола. Пусть делает, как знает», — сдалась змея. Дама с собачкой растерянно смотрела, как незнакомец уставился в одну точку и о чем-то напряженно думал. Но Алекс быстро закончил дискуссию с отратами и направился к красотке. Разочарование на ее лице сменилось обворожительной улыбкой. «Добрый день, сеньорита», — приподняв уголок шляпы, поприветствовал ее контрабандист. «Сеньора, поправила его девушка. «Сеньора Марианна, баронесса Раштильд». Она приветливо склонила голову и вопросительно посмотрела на собеседника, а тот не знал, какой титул или звание ему придумать. На дворянина он явно не тянет, манеры не те, но и совсем простым человеком не хотелось выглядеть. Черт, вот дурацкая ситуация. Он даже не знал, какие титулы, звания и чины здесь в ходу. Если ориентироваться по историческим фильмам, то очень многое здесь походило на Европу 18 века, хотя имелось много отличий. А баронесса тем временем ждала, и Алекс читал явное нетерпение в ее взгляде. Не придумав ничего лучшего, он выпалил: «Алекс Дюма, контр». Он закашлялся, чуть было не выложил красотке рот своей основной деятельности. Торговец. Похоже, Марианну не обескуражило отсутствие титула и профессия нового знакомого, а как раз наоборот. «В нашем доме бывает много торговцев», — с милой улыбкой сообщила она. «Мой муж, кстати, тоже занимается торговлей». И как раз сейчас баронесса многозначительно взглянула на Алекса. Он отправился по срочным делам в Ристаль. Алекс с пониманием кивнул, хотя он понятия не имел, что хотела сказать своим взглядом девушка. Может быть, то, что она не видит ничего зазорного в том, что он всего лишь торговец, а не такой же барон, как ее муж, а может быть, то, что Ристаль, куда рванул барон, находится у черта на куличках, а может быть, и первое, и второе, и третье. «Его не будет 2 недели», — внесла ясность Марианна. Землянин облегченно вздохнул, оправдывались его наилучшие ожидания. Баронесса была умной женщиной и правильно поняла облегченный вздох собеседника. Она взяла его под руку и повела вдоль набережной. «Я вижу, вы не здешний. Это очень заметно», — улыбаясь, спросил Алекс. «Если честно, то да. И чем вы торгуете, Алекс Дюма? Кстати, Жорж Дюма, знаменитый художник, не ваш родственник?» «Нет, а торгую я зерном». «Вот как? Хотите, я угадаю, откуда вы прибыли?» «Попробуйте», — согласился контрабандист, зная, что собеседница не отгадает в любом случае. Марианна оценивающе на него посмотрела. «Вы прибыли с севера, с Бристоля. Как вы угадали?» — удивился торговец зерном. Баронесса рассмеялась. «Вокруг Бристоля выращивают лучшее зерно, а вы выглядите преуспевающим торговцем, так что несложно понять, что вы именно оттуда. Давно я не встречал таких умных и красивых женщин», с нежностью смотря в изумрудные, словно воды океана, глаза собеседницы, сказал землянин. Баронесса скромно потупила взор, но через мгновение ее ресницы вновь взлетели вверх. «А хотите, я угадаю? Затем вы приехали в Киртль?» С озорным видом спросила она. И не дав Алексу ответить, она сказала: «Вы приехали, чтобы посмотреть турнир магов». «Турнир магов? Очень интересно». Контрабандист даже замедлил шаг от пришедшей мысли. «Вот значит, для чего строили трибуны перед дворцом. А ведь это шанс попасть в сам дворец». Видя его озадаченное лицо, девушка снова звонко рассмеялась. «Не удивляйтесь. Сейчас очень многие приехали в Киртль, чтобы посмотреть на этот турнир, так что ничего удивительного в моей догадке нет. Кстати, вы уже купили билет на этот турнир?» «Билет? Вижу, что нет». «И вы можете уже не бежать за ними. Я слышала, что последние билеты проданы несколько дней тому назад. И что же теперь делать?» Растерялся контрабандист. «Вам повезло, что вы встретили именно меня», — снисходительно сказала Марианна. «Мой муж купил для нас 2 билета, и так как он уехал, то 1 билет я могу вам уступить, и всего за полцены». Землянин облегченно вздохнул. В его голове уже пронеслись способы попадания на турнир, в том числе и личное участие. Но, похоже, теперь эта необходимость отпала, и он догадывался, как придется отрабатывать 2-ю половину стоимости билета. Но такая перспектива его совсем не пугала. «Я даже не знаю, как вас отблагодарить», — окунувшись в глаза баронессы, сказал Александр. «Но в этих бездонных озерах явственно читалось, какая именно благодарность от него требуется». Марианна отвела взгляд в сторону. «Не стоит благодарности, я была рада вам помочь. Могу я узнать, где вы остановились? Я обошел много гостиниц, и только в Белом Камне нашел подходящее место. В связи с турниром, в городе много приезжих, поэтому неудивительно, что вам пришлось побегать. Но вы можете сэкономить на гостинице». «Как?» Марианна замялась и вдруг выпалила: «Мой дом в качестве жилья вас устроит?» «Во как припекло красотку!» — завистливо воскликнул Фатар. Не успел муж за порог, а она уже нашла себе ухажера. Алекс, признаться, и сам оказался немного обескуражен. Нет, он, конечно, не сомневался в своей неотразимости, но не до такой же степени. Колебания Алекса заставили девушку нервничать, она теребила кружево на своем платье, и все так же боялась взглянуть на собеседника. «Марианна», — медленно начал землянин, — «вы даже не представляете, насколько я рад вашему предложению, но, честно говоря, такая поспешность немного меня смущает. Мы ведь только познакомились, и вы уже вводите меня в свой дом». Баронесса молчала, ее взгляд блуждал где-то среди волн. Наконец она, так и не взглянув на контрабандиста, пошла вдоль набережной, и после долгого молчания начала объяснять. «Я понимаю, насколько глупо и вызывающе выглядит мой поступок со стороны, но я устала. Устала от постоянного контроля со стороны мужа. У меня нет подруг, у нас не бывают друзья, только деловые партнеры мужа. Я сплетничаю с собственными служанками, а из друзей у меня только моя собака. Вы посторонний человек, и не знаете скверного характера моего мужа, поэтому я и обратила на вас внимание. Вот оно в чем дело. У женщины просто нет отдушины в виде подруг или любовника, а ее натура явно требует и первого, и второго, вот и бросается на шею первому встречному». «Понимаю», — протянул Алекс. «Можете на меня положиться, нам найдется, о чем поговорить». Баронесса с благодарностью пожала ему руку, и они веселее зашагали по мостовой. «Скажите, Марианна, а можно будет взять на турнир своего пса?» «Конечно», — ответила девушка, оглядываясь на идущих позади собак. «Посмотреть на турнир приедет очень много знатных и богатых людей, и многие прибудут со своими любимцами, и никто, даже сам император, не запретит им сделать это». Такой ответ немного успокоил носителя, идти во дворец без Аруша его не очень прельщало. Постепенно разговор перешел на другие темы. Контрабандист узнал последние городские сплетни, сумел выудить кое-какие подробности из интимной жизни императора и его супруги, а также их любовниц и любовников. Затем речь вновь зашла о турнире. Оказалось, турнир проводится третий год подряд, и в этом году он будет проходить с особым размахом. С тех пор, как империя перестала поглощать соседние государства, магические турниры стали самым ярким событием в Луистоне. На него съезжаются все оставшиеся маги в империи и, самое главное, маги из-за границы. Почему так важны заграничные маги? Вскользь поинтересовался Алекс.